Глава 24. Вечером Юлов не пришел. Не пришел и на следующий день, и на другой, и даже через 3 дня. К концу недели Дария устала плакать ночами в подушку и решилась пойти в наступление, поинтересоваться, в чем дело у опекуна. Наверное, стоило наведаться к Юлову в гости, но она боялась разозлить своей навязчивостью. Жених и так остался обязан ей по гроб жизни, к чему лишний раз напоминать мужчине о его слабости. Верила, все дело в нежелании Юлова появляться в доме господина Трумеля в потрепанном после заключения виде. В светлой столовой привычно пахло кофе и рыбным пирогом. Опекун просматривал бумаги и, постукивая пальцами по столу, напевал себе под нос милую песенку. В общем, пребывал в отличном расположении духа. Дария уселась на свое место, дождалась, пока слуги оставят их одних, и ринулась в бой. «Господин Ларит не появлялся?» – осторожно поинтересовалась она, отпивая глоток обжигающего кофе. Песенка смолкла, и опекун смерил ее строгим взглядом. Дария поежилась. Никогда, даже в периоды ее жутких шалостей в детстве, он не смотрел на нее с таким укором. Опустила глаза. Кровь прилила к щекам, и кончики ушей разгорелись, словно какой-то шутник решил поджарить их на горящих спичках. «Вижу, вы решились поговорить о своем необдуманном поступке», — холодно заметил Трумель, отложил бумаги и отставил чашку с кофе подальше. «Он был более чем обдуман», — пролепетала Дария, видела опекуна в таком собранном состоянии 3 раза за всю жизнь, и оно никогда не сулило ничего хорошего. «Я спасала жизнь жениха». «Жизнь жениха?» — вполголоса поинтересовался Трумель. «Вероятно, очень важного для вас мужчины, который и внимание-то на вас обратил только по моей указке». Покачал головой и продолжил громче. «Я из кожи вон лезу, чтобы устроить вам будущее, достойное дочери короля, рискую своим положением, репутацией, а вы одним махом отправляете все мои старания в выгребную яму?» Шумно выдохнул через нос. «И из-за чего?» Перешел на крик. «Из-за мужчины?» Стукнул по столу и потер лицо. «Я думал, вы умнее. Сколько их у вас еще будет? Бездна. Молодых, старых, прытких, умных, да каких угодно. А вы разбрасываетесь такими перспективами». «Но Юлов», попыталась возразить Дария. «Что, Юлов?» — ухмыльнулся опекун, и на его всегда спокойном лице промелькнуло брезгливое выражение. «Уехал неизвестно куда в тот же день, как его выпустили из темницы. Прекрасно понимает, что принц мстителен, и ваше заступничество ничего не решает». «Как же так?» — к глазам Дарии подступили слезы. «Он же...» «Прекратите!» — тряхнул головой Трумель и придвинул чашку. «Возьмите себя в руки, в конце концов. Вы, когда о Лариде слышите, вас будто разум оставляет. Такое ощущение, что он вам по меньшей мере любовное зелье дал». Покачал головой, вздохнул и сделал глоток из чашки. Дария виновато улыбнулась. Кажется, буря прошла. «Откуда вы взяли эту ерунду? Про зелье?» Эдриас тоже говорил о нем. Сообщила она, как могла, беззаботно, больше стараясь поддержать беседу, чем желая сообщить что-то важное. Шмыгнула носом и попыталась унять набегающие слезы. Опекун ясно дал понять, что не будет терпеть ее стенаний, и раздражать его еще больше не следовало. «Эдриас!» Трумель опять отвлекся от кофе и смерил подопечную взглядом. «Эдриас Куртис», — пояснила Дария, декан рецептурного факультета, говорил, Ларит опоил меня, чтобы я влюбилась. «Мы, кажется, знакомы», — нахмурился опекун, улыбнулся примиряюще. «Давайте завтракать. Вам на новом месте опаздывать нельзя». «Да», — закивала Дария и потянулась за салфеткой, чтобы вытереть слезы. Дел в зельеварне и впрямь было, хоть отбавляй. «Вот и славно», — подытожил Трумель и снова уткнулся в документы. Так и не разобрав вкуса, Дария запихнула в себя пирог, опустошила чашку с кофе, солгала, что хочет еще раз привести себя в порядок, и вернулась в свою комнату. Заперла дверь, упала на кровать и разразилась слезами. Казалось, что жизнь кончена. Зачем все, если Юлову она не нужна, если он даже не нашел в себе сил отблагодарить за помощь и попрощаться по-человечески? Неужели она настолько плоха, что не заслужила даже этой малости? Сердце сжималось в тоске, а на душе было так беспросветно, что впору было утопиться. Ректорский кабинет не радовал. Много лишней мебели, мало света, раздражающий запах старого дерева и скрипучая дверь. Не радовали новые, столь желанные раньше обязанности, возможности и авторитет. Не радовали лекции и студенты, не радовала даже выпивка, припрятанная в тайном секретере старого ректора. Без Дарии не радовало ничего. Всю неделю Эдриас метался между желанием встретить ее вечером, похитить и держать у себя, пока не пропадет любовь к Лориду, и желанием удавиться в подворотне. Надеялся, все временно, и рано или поздно чувство пройдет, но здравый смысл подсказывал: лучше не станет, а сил терпеть ее привязанность к другому почти не оставалось. Хотелось скулить побитым псом и дерзить всему миру, как мальчишка. Он попытался ухаживать, послал ей букет и приглашение в оперу, но получил такой язвительный и высокомерный отказ, что стало не по себе. Прекрасно понял, пока действует приворот, на глаза принцессе лучше не попадаться. Будет только хуже. До последнего верил, что подействует блокирующее зелье, но судя по тому, что Дария так и не появилась, здесь ему тоже не повезло. То ли сварил что-то не то, то ли рецепт подвел. Плюнул и засел за книги. Если нужного рецепта нет, его надо придумать. Не убивать же Лорида в конце концов. Хотя чем дальше, тем спокойнее Эдриас относился и к такому варианту развития событий. В конце концов, Лорид скотина каких мало. Так почему из-за него должна страдать Дария? Жалел только об одном. В зельях был куда искуснее, чем в убийствах. Не удивился, когда секретарь сообщил о визите господина Трумеля. Стараниями Сезара Рудола в академии постоянно ошивались королевские агенты, дознаватели и прочие подобные братья. Старые здания, будто магазинчики в проходных местах, подвергались набегам с завидной, но бесполезной регулярностью. Нейтана так и не нашли. Облазили подвалы и комнаты, обшарили хранилища, вероятно, истерзали на допросах Алюда, но сообщника его и след простыл. Он подчистил следы и скрылся. А Трумеля, похоже, подсылают, чтобы поговорить по душам с ректором на тот случай, если он, Эдриас Куртис, в курсе, где может прятаться бывший коллега. Связи Рудола в действии. Рецептурник уселся за стол и приготовился к очередному бесполезному разговору. Вот если бы Трумель примчался в гневе и требовал жениться на обесчещенной подопечной, это было бы куда приятнее. Эдриас бы недолго покочевряжился для порядка и милостиво согласился бы прикрыть позор легкомысленной девицы. Но, увы, скорее всего, господин советник не знает о его романе с Дарией и пожаловал из-за расследования. Скрипнула дверь, и на пороге возник опекун любовницы. Эдриас кивнул, разглядывая визитера, и указал на кресло напротив. Гость уселся и внимательно посмотрел на нового ректора. Куртиса с Трумелем связывало шапочное знакомство, но сейчас гость отчего-то показался хозяину кабинета сварливым стариканом, даже несмотря на приличный с иголочки костюм и холеный моложавый вид. «Рад видеть вас», — Эдриас лучезарно улыбнулся. Все-таки перед ним сидел почти отец его принцессы. «Чем могу помочь?» Трумель вздохнул и задумчиво сдвинул брови. «У нас будет деликатный разговор», — начал он с придворной неспешностью. «Могу я быть уверен, что он останется между нами?» «Разумеется», — кивнул рецептурник. «Я забуду о нем сразу, как уйдете, а стены глухи из-за заклинания». «Моя воспитанница Дария», — сказала, что вы рассказывали ей насчет зелья для Ларида. Как опекун, я хотел бы знать подробности. Думаю, имею на это право». Эдриас облизнул враз пересохшие губы. Такого разговора он не ожидал. Раздумывал несколько мгновений, отпираться или сознаваться, но в конце концов выбрал признание. Если Дария доверяет Трумелю, то и он тоже может. Наверное. «Я готовил для господина Ларида приворотное зелье. Он хотел получить Дарию, сказал, влюблен до безумия, а девушка нерешительно», поведал он и тут же попытался оправдаться. «Когда-то давно Юлов помог моей супруге избежать серьезных неприятностей с законом, и я просто не мог ему отказать. Зелье отдал. И применили его или нет, не знаю». «Применили, будьте уверены», — скривился в ухмылке Трумель, нехорошо сверкнул глазами на собеседника и продолжил. «Вот что, любезный, я так и быть не выдам вас властям, если вы и мне окажете маленькую услугу». Эдриас хохотнул, никогда еще ему не угрожали вот так запросто. Это совсем не походило на ожидаемую беседу о женитьбе. Поймал взгляд собеседника и покачал головой, давая понять, что такого разговора не выйдет. «Не боюсь разбирательств», – пожал он плечами. «Больше переживаю за Дарию. Она страшно дорога мне». «Но это не помешало вам кинуть ее в объятия непонятного мужчины», – ехидно заметил Трумель. «Видимо, сочли, что Ларит – достойная оправа для дорогой Дарии. Жаль только, забыли поинтересоваться ее мнением». Положил руку на стол, звонко постучал пальцами по налакированной поверхности и покачал головой. «Вы, насколько я помню, вдовец. В одиночку растите сына. Весьма опрометчиво в вашем положении». «Не вам судить о моем положении», — разозлился Эдриас. «Терпеть не мог, когда пытались протянуть руки к Энилю». «Что вас так возмущает? Такая же, как у вас, беспринципность?» — ухмыльнулся Трумель и поймал взгляд собеседника. «Так речь идет о моем ребенке», — хлопнул ладонью по столу и поднялся с кресла. Коршуном навис над Эдриасом. «Я хочу, чтобы сегодня же, сейчас же, вы исправили свой мерзкий поступок, иначе я за себя не ручаюсь». «Я бы и сам хотел исправить поступок», — вздохнул хозяин кабинета. «Страшно не было, а вот желание обнять Дарию отдавалась глухой колючей тоской. Но, похоже, есть только один способ – устранить объект любви. И если яд я приготовить в состоянии, то как найти Ларида, даже не представляю. Магия тут бессильна». «Зато нужные связи не бессильны», – заверил Трумель. «Сколько времени уйдет на яд?» «На тот, который совсем не оставляет следов, около месяца». «Отлично». Гость нехорошо улыбнулся, и Эдриас мысленно присвистнул. Знал, что при дворе мало церемонится с остальными, но никогда не верил, что настолько. Трумель невозмутимо продолжил. «Навещу вас дней через 20. Уверяю, затея безопасна. Все будут думать, что это месть принца, и не станут даже расследовать толком». Направился к двери. Эдриас поднялся с места проводить гостя. Задумался на мгновение о предложении Дарии через опекуна, но потом передумал. Все после, когда господин Ларит не будет маячить на горизонте. Закрыл дверь за советником и в задумчивости уселся в кресло. Затея Трумеля не пугала, напротив, Эдриас наконец-то перестал сомневаться. Теперь главным было выбрать подходящий яд. Подумал, покопался в книгах и остановился на соке тигровой ромашки, приправленном отваром из хвостов королевских ящериц. Не требует особых условий хранения, не имеет сильного запаха и ярко выраженного вкуса. А чтобы навсегда расстаться даже со взрослым здоровым мужчиной, нужны были 2-3 капли. Никто не мучился, просто сердце прекращало свой бег. Идеальный вариант. У Дарии был первый выходной за 3 недели работы в королевской зельеварне, и она намеревалась провести его с толком. Планировала сначала завтрак с Нариолем, потом прогулку с ним же, затем обед в городе, визит к портнихе и, если хватит сил, поход в театр. Ничего нового не играли, и по-хорошему она предпочла бы променад, но темнеть стало совсем рано, на улице похолодало, и театр был единственным более-менее приличным вечерним занятием. За своими страданиями по Лариду Дария не заметила, как осень почти закончилась. Но, к счастью, ничего не вечно, и последние несколько дней она все чаще ловила себя на мысли, что не готова сидеть дома до самой смерти. Да, пришлась не ко двору, и что с того случается? В конце концов, Юлов не единственный мужчина на свете, а она молода, хороша собой и не бедна. На улице было чудесно. Пахло морозной свежестью, небо хмурилось, дул прохладный ветер, но ни дождя, ни снега не намечалось, и Дария неспешно брела в жареного льва навстречу со сводным братом. Со странной радостью подставляла лицо ветру и поглядывала на прохожих. Почти не помнила предыдущие пару недель. Было много работы и слез из-за пропавшего жениха. Осваивалась в зельеварне тяжело. Многие воспринимали ее как ставленницу принца и не желали ни искать общий язык, ни помогать вникать в детали. Но с этим Дария как-то справлялась. Угнетала вечерняя тоска. Казалось, жизнь не мила без Юлофа. Каждая ночь тонула в безысходности и горьких слезах. А позавчера плакать расхотелось. Дария посидела у окна в своей комнате, полюбовалась на уснувший сад и подумала, что, наверное, хватит страдать, пора заняться чем-то поинтереснее. Прошлой ночью впервые за эти дни снился Эдриас. Для сна вел себя на удивление прилично, показывал план академии, тыкал в какую-то красную точку в подвале и активно размахивал руками. Дарье страшно хотелось нырнуть в его объятия, почувствовать тепло и заботу этих сильных рук. Жаль, он вряд ли захочет видеть ее после той букетной отповеди. Но это она тоже как-нибудь переживет. Тосковать больше не в ее правилах. Нариоль уже ждал за дальним столиком у окна. Он улыбался и сиял, как начищенный чайник. Поднялся навстречу и с чувством обнял Дарию. «Ты страшно похудела за эти дни», — заметил он озабоченно. Дария отмахнулась. «Было много работы, но сейчас освоилась и должно стать лучше. Зато на новом месте я прекрасно ориентируюсь внутри помещений, будто с самого детства знакома с каждым поворотом, не то что в академии или во дворце». Брат, понимающе кивнул и предупредительно отодвинул стул, помогая устроиться на месте. Уселись и принялись за омлет с беконом. Пахло перцем и кофе. Нариоль привычно улыбался и рассказывал про учебу, будто и не было перерыва в их постоянных встречах. «Представляешь, агенты короля постоянно шныряют туда-сюда, но Нейтана так и не нашли. Нежана говорит, что уже и не найдут, наверное. Он давно укатил в далекие края». «Может быть», — улыбнулась Дария. «Казалось странным, что за эти дни так ничего и не изменилось. Как твои дела на Белокуром фронте?» — поинтересовалась она с улыбкой. «А у самой Нежаны Лалию отпустили домой?» «Отпустили», — подмигнул юноша. «Господин Рудол даже разрешил ей самой варить себе зелья для продления молодости. Как раз пригодились бы бутыли, которые мы с господином Куртисом нашли в подвале. Это были те самые, которые остались после смерти ее первого мужа. Лалия их Нейтану отдала, а он использовал их, чтобы навести на нее подозрения». «А Нежана?» Дария изо всех сил зашевелила бровями, давая понять, что хочет знать все. «Я преуспел, но больше ничего говорить не буду». «Как знаешь», — делано вздохнула собеседница и отправила в рот сочный кусок омлета. «Ну хорошо», — сдался Нариоль. «Меня щедро одаривают поцелуями, а большего я пока не прошу». «Это неплохо», — усмехнулась Дария и осеклась. Вспомнились поцелуи Эдриаса, такие нежные и горячие. Облизнулась и вернулась к омлету. Этот мужчина в прошлом. Нечего даже думать о нем. А ректор как? Осторожно поинтересовалась она. Все-таки хотелось знать, как у него дела. Справляется? Господин Куртис? Нариоль тряхнул головой и хохотнул. Весь в работе. Гоняет агентов короля, варит зелья, читает лекции и грустно смотрит в окно. Прямо жалко его иногда. «Нашел кого жалеть», — хмыкнула Дария и потянулась к кофейнику. От мысли, что Эдриас еще не нашел ей замену, сердце застучало быстрее. «Брось», — скорчил гримасу брат. «Я же знаю о вас. Так вот, он еще тоскует, и это видно даже не Жанне. Она говорит, что ему и ректорское кресло без тебя не в радость». Дария покачала головой. «Придумают тоже. Как может быть не в радость ректорское кресло?» «Ешь, сплетник», — усмехнулась она, — «и пойдем гулять». «Нет». Нариоль покачал головой и довольно улыбнулся. «Надо на внезапную лекцию. Так что ты только проводишь меня до академии, а дальше я тебя оставлю. Прости». «Как скажешь», — вздохнула Дария. «Ничего страшного. Проводит братца до места учебы и погуляет в одиночестве». Эдриас посмотрел на Мадрию и хохотнул в кулак, будто нерадивый школьник. Все-таки бывают в жизни моменты, когда бывшие поднимают настроение. Прищурился и решил уточнить. «Поверить не могу. Ты почти месяц спрятала его у себя, а сегодня пошла и сдала властям? Чем провинился бедный Нейтан?» Мадрия подмигнула. «Он оказался плохим любовником. Слабак. Даже признаться в том, что ухаживал из корысти, не смог. Вечно ворчал и учил жизни, и я подумала, зачем мне это нужно? Возись с ним потом всю жизнь. Тем более, когда вокруг много приличных, свободных кавалеров». Поймала взгляд Эдриаса и облизнулась. Он нахмурился и покачал головой. «Нет, сейчас, когда он вот-вот получит свою Дарию, не до интрижек». Яд ушел адресату, осталось дождаться вестей от Трумеля, и можно будет снова начать ухаживать за госпожой Трумель, наслаждаться ее нежностью, доверием и теплом, запереть в спальне и сделать своей окончательно и бесповоротно. Пусть брат лишил ее притязаний на корону, это не важно, рядом с ним, Эдриасом Куртисом, она всегда будет принцессой, его принцессой. «Да, вокруг и впрямь полно достойных», — улыбнулся он. «Пойдем провожу до кабинета». «Не стоит», — усмехнулась Мадрия. Как всегда, эта женщина прекрасно понимала намеки. Эдриас улыбнулся и повел ее к выходу. Сейчас спровадит всех и сядет, напишет Трумелю. Что-то подводят его хваленые связи, время идет, а Юлов Ларит так и не находится. Распахнул дверь, осторожно подтолкнул Мадрию под локоть и столкнулся взглядом с Дарией. Пунцовая то ли от стеснения, то ли от возмущения принцесса выглядела измученной, но такой родной, что сжимало сердце. «И я, наверное, не вовремя», — промямлила она, как-то чересчур неуверенно. «Зайду в следующий раз. Госпожа Ворд уже уходит», — возразил Эдриас и отошел в сторону, пропуская внутрь Дарию. Потом захлопнул дверь и улыбнулся своей принцессе. «Страшно рад тебя видеть». Гостья с улыбкой осмотрела некогда свой кабинет. Подошла к тайному секретеру и неуверенным жестом открыла дверцу. Взглянула на очередную запечатанную бутылку с янтарной жидкостью и усмехнулась. «Смотрю, ты освоился на новой должности». Эдриас довольно покачал головой. Она пришла, и он покорно перенесет любую колкость. Отыграется позже, когда позволят обстоятельства. «Бутылка здесь была, и при старом ректоре только другая. А ты так вообще этот секретер не нашла. Так что можно на полном серьезе утверждать, что место было не для тебя». «Наверное», — пожала плечами Дария. Подошла ближе и посмотрела в глаза. У Эдриаса перехватило дыхание, до зуда на губах захотелось поцеловать ее. Принцесса улыбнулась и зазывно облизнулась. «У меня выкуплена ложа сегодня в театре. Спектакль старый, но неплохой. Я подумала, может, ты согласишься составить мне компанию?» Тяжело сглотнула и добавила. «Я скучаю». Эдриас покачал головой. «Ложей в театре они не ограничатся. Никуда больше от себя не отпустит. Сначала мы пойдем к господину Трумелю, и я сделаю тебе предложение», заявил он нетерпящим возражения тоном. «И только потом я согласен пойти в театр». «Глупенький», улыбнулась Дария, протянула руку и погладила его по щеке. «Кто ж так быстро расстается со свободой?» Эдриас довольно улыбнулся. Ее прикосновения были очень приятными. «Своей первой жене я сделал предложение через неделю после знакомства и не прогадал. А тебя я знаю больше 3 месяцев». Дария хихикнула и скользнула руками по его груди от живота к шее. «Ну, раз так, я согласна, но все прелести конфетно-букетного периода хочу в браке». «Все что угодно, моя принцесса», — выдохнул Эдриас, бесцеремонно привлек Дарию к себе и впился в губы поцелуем. В нос ударил манящий малиновый аромат, а сердце устроило такую бешеную пляску, будто собиралось выскочить из груди. В дверь постучали, и Эдриас, неохотно оторвавшись от сладких губ, подошел открыть. Секретарь протянул послание. «Сказали срочно», — пробормотал извиняющимся тоном, но ректор торопливо махнул рукой и снова прикрыл дверь, распечатал конверт и прочел. «Друг мой, сообщаю вам, что господина Юла Фаларида нашли мертвым в одной из южных гостиниц 3 дня назад. Дознаватели считают причиной смерти разрыв сердца. Вероятно, что-то напугало его в ночи. Может, птица, может, девица из дешевого борделя, с которой он был накануне. Ужасное стечение обстоятельств. Сколько помню, он всегда жаловался на боли в груди. Расследование прекратили за ненадобностью, а тело господина Ларида сожгли сегодня на рассвете. Если хотите, приходите ко мне на обед. Отпразднуем это событие». «Что там?» – встревоженно поинтересовалась Дария. «Твой опекун приглашает нас на обед», – усмехнулся Эдриас, опуская ненужные подробности. «Неважно как, главная принцесса теперь точно свободна. На ловца и зверь бежит». Дария хмыкнула, приблизилась и поцеловала, отнимая разум и заставляя забыть обо всем на свете, кроме малинового вкуса нежных губ. Ректор только прикрыл глаза от удовольствия. Трава с ним совсем. Главное, он ухватил свою принцессу.